Глава 33. Самый дерзновенный план. И так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем проходило время, внося очень мало нового в однообразный дрейф ледяного поля. Мрак полярной ночи постепенно отступил. Над мертвым белым горизонтом взошло солнце. Весенние морозы крепко сковали ледяные плиты, образовав твердую, как гранит, породу. Золотистый диск все дольше задерживался над горизонтом, пока, наконец, однажды в полночь он не остался висеть в небе. Свет полярного дня придавал всем силы, пробуждал энергию. Но никто не решался задать себе вопрос, что принесет с собой лето. Они даже и оглянуться не успели, как пролетели несколько коротких месяцев, самым отличительным признаком которых была полярная слякоть. Мокрые, вязкие, пропитанные водой и покрытые лужами снег. И вновь день быстро стал убывать. Водные каналы затянулись молодым прозрачным льдом, задули холодные ветры, метели не прекращались. Над Фрамом неожиданно быстро вновь опустилась ночь. Наступила вторая зима. Корабль дрейфовал черепашьим темпом, но дрейфовал непрерывно и достиг 82 градуса северной широты. Команда очень торжественно отметила это выдающееся событие. Но веселее всего она отмечала в октябре день рождения своего руководителя. Нансену исполнилось 33 года. Участники экспедиции, желая сделать ему этот день приятным, старались превзойти друг друга. Но в проклятой Богом и людьми пустыне, куда до сих пор еще никто не проникал, это было нелегким делом. Корабль разукрасился флагами, кают-компании, коридоры, рисунками и афишами, возвещавшими о том, что после обеда состоится дальняя прогулка на лыжах, а вечером торжественный банкет. Даже сани были украшены лентами и бантами, а собаки получили двойную порцию сушеной рыбы. Устроили и большую охоту, но ни один медведь, как назло, вовремя не появился. «Ну что это за организация? Вы должны были предупредить мишек, они бы сбежали сюда», — смеялся Нансен, тронутый этим вниманием. В тот день был не на шутку сильный мороз. Серебряный столбик ртути в термометре вечером упал ниже 30 градусов по Цельсию. Промерзших и одеревеневших от холода лыжников уже ждал Юл, приготовивший превосходный ужин. Однако тост пришлось и на этот раз запить грогом из одного лишь лимонного сока. Нансен был неумолим. Спирт, как всегда, оставался у доктора под ключом. Веселье длилось долго. После концерта Фритьоф пел и танцевал с товарищами, но Свердруп с беспокойством поглядывал украдкой на его ясное, безмятежное лицо, временами становившееся хмурым и сосредоточенным. Казалось, будто мысли начальника были где-то далеко, будто он с кем-то не соглашался или кого-то убеждал. «Вероятно, что-то не дает ему покоя», — думал старый друг Фритюфа. Он хорошо знал Нансена. В тот памятный вечер виновник торжества мысленно был далеко от заполненного музыкой и веселым шумом корабля. Он был целиком захвачен новым необыкновенным планом, самым дерзновенным из всех, которые ему уже удалось осуществить. Эта мысль владела им уже давно, с той минуты, когда он окончательно осознал, что капризное морское течение не принесет Фрама к самому полюсу. Означало ли это, что он должен был целиком отказаться от изучения этих мест и что норвежский флаг не сможет первым затрепетать в этой до сих пор недостигнутой человеком точке Земли? Он сам неоднократно повторял и писал, что целью его экспедиции является не полюс, а окружающее его пространство. Но полюс притягивал как магнит. Он был слишком близко, всего на расстоянии нескольких географических градусов. Как же тут было отказаться от завоевания самой северной точки земного шара? Если льды не смогут принести корабль туда, так, может быть, по ним доберется человек. Этим человеком будет он. План очень дерзок и опасен, и никто так ясно, как сам Фритюф, не может это понять. Решиться очень трудно, но правнук знаменитого Ганса не привык отступать. Он старается подавить в себе мысли о Еве, о Лив, о доме. Он понимает, что рискует жизнью, но чего бы стоила жизнь, если бы ею нельзя было рисковать во имя высокой цели? После бессонных ночей, долгих размышлений и колебаний Нансен окончательно убеждается в правильности своего плана. Он не бросается вперед, очертя голову, не действует опрометчиво. Так может поступить сумасброд. Нет, он должен все обдумать, чтобы преодолеть все трудности. Он решает оставить дрейфующий Фрам под командой своего друга, в котором он уверен, а сам хочет попытаться пробиться по льду пешком к Северному полюсу. Свердруп ошеломлен смелостью плана, но все же в состоянии оценить его грандиозность. Он жалеет, что не сможет на этот раз сопровождать друга, и одновременно гордится тем, что Нансен решается доверить ему свой любимый корабль. Одному отправляться нельзя, это было бы безумием, встревоженно протестует он. Я возьму с собой Йохансена. И не откладывая дела в долгий ящик, начальник экспедиции просит пригласить к нему молодого человека. Он долго разговаривает с Йохансеном, не скрывая от него трудности и опасности этого похода. «Ты крепко подумай, ответ дать нелегко. Я подожду до завтра. Зачем? Я пойду с вами. Для меня это большая честь». На какой-то момент Нансеном вновь овладевают сомнения. Как рассказать о своих планах всем членам экспедиции? Все ли правильно его поймут? не будет ли каких-либо возражений, не подумают ли они, что он покидает их просто ради своей фантазии. И действительно, команда на несколько минут растерялась, но прежде чем кто-либо успел произнести слово, Нансен понял, каков будет ответ. «Превосходная идея!» — единодушно согласились все. «Но почему, Йоханссон? Давайте бросим жребий. Каждому бы хотелось». «Жаль, что не я выдумал это», — пошутил доктор, но было понятно, что и он завидует Йоханссону.